Там уже собралось человек 10 мальчиков и девочек из других классов. Они были ровесники Чика или чуть постарше. Евгений Дмитриевич окончил занятия со старшеклассниками и занялся новичками. Сразу же узнав Чика, он радостно кликотнул и не забыл посмотреть на него, как посвященный на посвященного. Чик с удовольствием принял этот взгляд и ответил ему таким же. Это было все равно, как с Севой. Только там дело касалось смешного, а тут — искусства. А в остальном — одно и то же. Евгений Дмитриевич объяснил ребятам, что школе предстоит подготовить к городской олимпиаде постановку по произведению Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». Теперь для проверки способностей он давал мальчикам и девочкам прочесть кусочек из этой сказки. Мальчики и девочки стали читать. «А девочки зачем?» — подумал Чик. «На роль бесенка, что ли?» Многие из них, особенно девочки, ужасно волновались, сучили ногами или неожиданно всплескивали руками. Видимо, от волнения они, начиная читать, путали слова, заикались, а уж о громогласности и говорить было нечего. С громогласностью было совсем плохо. Шептуны какие-то. Таким голосом еще кое-как можно было подсказывать на уроке, а не выступать в городском театре, где должна была проходить олимпиада. Чик чувствовал себя вполне спокойно. Он был заранее уверен, что роль Балды достанется ему, и Евгений Дмитриевич об этом прекрасно знает. Но чтобы не обижать других приглашенных ребят, он вынужден с ними повозиться, делая вид, что еще не выбрал исполнителя главной роли. Чик чувствовал себя до того уверенно, что когда кто-нибудь из ребят ошибался в интонации или неправильно произносил слово, поправлял чтеца, стараясь при этом переглянуться с Евгением Дмитриевичем взглядом, подтверждающим правильность его, Чика, посвященности. Евгений Дмитриевич отвечал на эти взгляды несколько утомленными, но не отвергающими посвященность Чика взглядами. Когда дело дошло до Чика, он спокойно прочел заданный кусок. Чик читал с легким утробным гудением, что должно было означать наличие неимоверных голосовых сил, которые пока сдерживаются дисциплиной и скромностью чтеца. «Вот ты и будешь Балдой», — кликотнул Евгений Дмитриевич. Чик ничего другого не ожидал. Одному мальчику из параллельного класса, который читал с ужасным менгрельским акцентом, Евгений Дмитриевич сказал: «Ты свободен». Чику стало жалко этого мальчика. Другим он или ничего не сказал, или дал знать, что должен еще подумать об их судьбе. А этому прям так и сказал. Кстати, звали его Жора Куркулия. Это был такой светлоглазый крепыш со смущенной улыбкой и широким деревенским румянцем на лице. По акценту, с которым Жора говорил на русском языке, Чик точно знал, что мальчик этот вырос в деревне. Любя своих чегемских родственников, Чик немного покровительствовал деревенским мальчикам, которые учились в городе. Встречаясь с Жорой на переменках, Чик гостеприимно кивал ему и как бы говорил: «Учись, Жора, читай книги, ходи в кино, пользуйся турником, шведской стенкой, параллельными брусьями, и будешь не хуже нас, городских». Жор смущенно улыбался в ответ и как бы отвечал: «Я, конечно, постараюсь, если смогу преодолеть свою деревенскость». И вот Евгений Дмитриевич, не зная, что Жора деревенский, а с такими надо быть помягче, говорит ему обидные слова. «Можно, я просто так побуду», — сказал Жора в ответ и улыбнулся жалкой, а главное, совершенно необиженной улыбкой. Евгений Дмитриевич пожал плечами и, кажется, в этот же миг забыл о существовании Жоры Куркулия. Наконец, роли распределены, и дети стали готовиться к выступлению на олимпиаде. Репетиции дважды в неделю проходили в пионерской комнате. Старшеклассники ставили сценку из какой-то бытовой пьесы, а после них разыгрывалась сказка о попе и его работнике Балде. Иногда Евгений Дмитриевич немного задерживался со старшеклассниками, и тогда ребята досматривали хвост пьески, где гуляка-муж, которого сослуживцы и домашние долго уговаривали исправиться, и который как будто склонялся на уговоры, но вдруг в последнее мгновение хватал гитару, на репетиции он хватал большой треугольник, и якобы, брецая по струнам, запевал: «А я цыганский Байрон, а я в цыганку влюблён». «Не Байрон, а барон, запомни», — поправлял его Евгений Дмитриевич, но это не меняло сути дела. Из его пения ясно следовало, что он все еще тянется к распутной жизни своих дружков. После нескольких репетиций Чик вдруг почувствовал, что роль балды ему смертельно надоела. Честно говоря, Чику и раньше эта сказка не очень нравилась, но он об этом подзабыл, а сейчас она и вовсе потускнела в его глазах. И чем больше они репетировали, тем яснее Чик понимал, что никак не может ощутить себя балдой.